Глава 14. Оставив послов на попечение миссис Экли, я поспешила в холл, оттуда юркнула в чулан и, проникнув в тайный ход, спустилась в подвал. Три зачарованные двери остались позади, и я уже стояла у полочки с зельями. Перебирая пузатые бутылочки пальцами, я вспоминала ингредиенты каждого состава, пока не отобрала два образца. «Что нужно?» — сунула в карман обе и, запечатав хранилище кровью, направилась в лабораторию. Там сначала заперлась на все замки и заклинания, активировав на всякий случай еще и охранные руны. Ведь идея, которая у меня возникла, могла обернуться боком. Если попытаться соединить противоположности, то они оттолкнутся, как будто разные полюса магнита. Бормотала я, выставляя на стол бутылочку из горного хрусталя с золотой маской на донышке. Внутри пузырька переливалась голубовато-молочная субстанция, экстракт белого лотоса, напитанный светлой магией. Рядом положила конусовидную склянку из закаленного черного стекла с пробкой из прессованного угля. Он действовал как нейтрализатор. В этом флаконе хранился сок черной гивеи, напитанный темным даром. Свет и тьма — две противоположности. Они не могут соединиться, смешаться. Каждая магия сохраняет свой цвет, свою индивидуальность. Также между послами. При каждой встрече происходила ссора, которая грозила закончиться дракой. Но если к взрывоопасной смеси добавить ингредиент, который преобразит опасную силу и перенаправит ее, как в случае с мужчинами, когда их неприязнь друг к другу преобразилась в страсть ко мне. Я взяла ритуальный ножичек из черной стали и полоснула себя по запястью, позволив нескольким алым каплям упасть на дно золотой чаши. Затем, очень медленно, аккуратно перемешивая, вылила содержимое черного пузырька и, отбросив его, подхватила хрустальный флакон. Затаив дыхание, соединила зелье очень тонкой струйкой. Смешавшись, они изменились, и теперь я с легким недоумением смотрела на абсолютно прозрачную жидкость. Без пары капель моей крови соединение темного и светлого дало бы взрыв немалой силы. «Неужели у меня получилось?» — ахнула я и, подхватив пипетку, аккуратно набрала в нее немного нового состава. У меня был маленький образец и плекаруса, всего лишь росток. Но и он был чрезвычайно опасен, поэтому содержался с особой осторожностью под стеклянным колпаком, целиком погруженный в зелье, сдерживающее деление клеток. К тому же я подпитывала смесь своей магией. Но даже после этого росток за полгода вырос втрое. А если бы он очутился в плодородной земле, то заполонил бы мой сад за пару дней, навеки лишив меня дома. Стебли плекаруса гибкие, но тверже металла, пробивают стены, рушат жилища людей и вампиров, уничтожают все живое и создают благоприятные условия лишь для себя. Ну и для эльфов. Поэтому это жуткое растение прозвали «зеленым узурпатором», и каждое королевство вкладывает немалые деньги в поиск противоядия от напасти, с которой могут справиться лишь остроухие. Они, к слову, не спешат помогать каждому очищать земли, откликаясь лишь на особо щедрые предложения. И вот сейчас, совершив маленькое открытие, я поднесла пипетку к колбе, приоткрыв на миг крохотное отверстие для одной капельки. Импликарус дернулся, будто голодный змей, пытаясь вырваться из темницы, но я уже добавила прозрачное зелье и запечатала дырочку в стекле. затаив дыхание, наблюдала за тем, что происходит. «Тьма!» — выругалась, заметив, что росток за одно мгновение вырос вдвое. «Я совсем другого результата ожидала». Нехотя вернулась к столу и задумчиво посмотрела на результат своего смелого эксперимента. Вот бы махнуть на все и вернуться на кухню, сбросить плохое настроение от неудачи и заняться любовью с темным и светлым. А потом испечь огромный торт с кремом. И не важно, что я терпеть не могла сладкого. Готовить я любила. Это меня успокаивало и вдохновляло. Вот сегодня, любуясь мужчинами и едой, я вдруг придумала совместить несовместимое. Но, увы, это ни к чему не привело. Впрочем, работа с рецептами научила меня еще кое-чему. Импровизация. Не получилось с орехами? Попробуй кунжут. Не вышло с ним? Используй изюм или мякоть фруктов. «Может, добавить больше моей крови?» Размышляла я и, постучав ноготками по столу, хищно ухмыльнулась. «Или не моей?» В памяти тут же возникла соблазнительная картинка. Я будто снова смотрела на мужскую шею, где билась жилка, и во рту пересохла от жажды. Вытянувшиеся клыки кольнули губу. Я едва не укусила мага. И даже от воспоминания об этом мурашки бежали по телу. «Или не крови?» Хрипло закончила я и посмотрела на зелье, ставшее прозрачным, как вода. Я не знала, как добыть свой яд. Родственники и вовсе уверяли, что его не существует, а историю я придумала. Но это не так. Единственное, что пришло в голову, это укусить себя и добавить в золотую чашу кровь от укуса. Стоило капле попасть в зелье, оно тут же стало бордовым и тягучим, словно настоящая кровь. Я замерла на миг, а потом поднесла пипетку и втянула густую жидкость. Осторожно приблизилась к выросшему ростку опасного растения и магией, приоткрыв в колбе отверстие, надавила на пипетку. Внутри колбы будто пополз черный туман. Он быстро загустел, полностью скрывая растение с глаз. А когда зелье вновь приобрело прозрачность, я ахнула. Вместо сочного и сильного ростка на самом дне лежал безжизненный сухоцвет. «Получилось!» — не веря глазам, шепнула я.